С. Многие не верят, а я поверил, когда моя мама после смерти в 1993 году мне позвонила на четвертый день.